Глава вторая. «Я выиграю тебя, Дайя!» — это заявил Кадзуки Хасина. Я не смог удержаться от смеха. «Абсолютно нереально!» Я уверен, шансов достичь цели у Кадзуки Хасина нет. Если он в самом деле считает, что может выиграть, это не более чем заблуждение. Кадзуки Хасина допустил грубую ошибку. Находясь в этой комнате, откуда можно видеть все, назовем ее главной комнатой, я, естественно, знаю про эту ошибку. Ха. И все же, скука. Есть люди, которые взрывают свой мозг, чтобы только сбежать от этого монстра. Мне нравится эта фраза. Да, скука – это монстр. Будь это не так, уж, конечно, я не стал бы использовать шкатулку, способную исполнить любое желание, чтобы избавиться от нее. Ладно, я пошел. С этими словами Кадзуки Хасина повернулся к экрану. Его лицо стало бело-синим в исходящем от этого дешевого игрового автомата свете. Несколько полупрозрачных рук потянулись к глядевшему в экран Кадзуки Хасина. Ему явно не по душе были эти руки, которые лезли и лезли оттуда, и жадно опутывали его, словно пожирая. И как будто утаскиваемый этими руками, он постепенно терял цвет, прозрачнел и, наконец, исчез. Мои поздравления за столь героическую целеустремленность. Только она бесполезна, знаешь ли. Даже если чисто случайно тебе удастся не дать никому убить, все равно это бесполезно. Владелец игры бездельников вовсе не Дайя, а Мина. Природа такова. Любое событие меняет форму, приспосабливается к твоей природе. То, что тебе кажется интересным, тоска зеленая для людей, у которых скука в крови. Шкатулка может служить просто способом убить время для тех, кого засасывает скука. Так что это всего лишь игра. Бессмысленная игра. Это я, Кадай Камиути. Спасибо за то, что так очаровательно про меня рассказал, Амино-сэмпай. И Кадзуки Хасина все неправильно понял. Наш бедненький Хасина-сэмпай полностью попался на загадочные слова Дайя Амины. Да, поэтому-то ему и не победить. Вполне естественно. Как он может победить, если принимает за врага не того? Амино-сэмпай! Услышав, как я его зову, Дайя Амины молча обернулся ко мне. Что ты собираешься делать с Хасина-сэмпаем? «А что?» Угрюмо ответил вопросом на вопрос Дайя Амины. «Ну, это... ваш разговор меня малость смутил. А ты ему сказал, что ты можешь остаться в живых, если за эти 8 дней никто никого не убьет, так?» «Сказал, ага. Но ведь это ложь, правда?» Дайя Амины промолчал. «В смысле, не может такой способ существовать, ведь так? Или ты думаешь, что я с моим характером мог создать такой бессмысленный запасной выход?» Игра принудительно завершится. Он объяснил так убедительно, даже я почти поверил. Но если подумать, он просто не мог знать о таком скрытом фокусе, даже если бы он был. Да я, Амина ведь не владелец. Проще говоря, он нес бредятину. Лицо Дайя Амины озарилось радостью. А я-то думал, какое лицо он мне покажет. Я тоже не смог удержаться от кривой ухмылки в ответ. Этот тип только что скормил Кадзуки Хасина первое, что взбрело в голову, обманул его и теперь смеется над ним. Неудивительно, что он без проблем выиграл первый раунд. В чем правда, не имеет значения. Важно, поверил в это Кадзуки Хасина или нет. Ну, поверил он с радостью. Какая жалость. Но я спросил, зачем ты это сделал? Дайя Амины почесал в затылке. «Ты бы мне поверил, если б я сказал, что просто хотел посмотреть, как Кадзуки Хасина носится, задрав хвост. А? Такая постановка фразы подразумевает, что это не так? Это так. Не могу распознавать, когда он врет, а когда говорит правду. Но сейчас я чувствовал, что это правда. Я фыркнул. «Злой ты! Ты это знаешь?» У Хасина-сэмпая нет ни единого шанса в самых разных смыслах. В общем, да. Говорил он безразличным тоном. Лицо его тоже никаких эмоций не выражало. Но думаю, это не единственная причина. Я знаю, он не настолько пустой человек. Если он не лжет, это одна из вещей, которую он хочет сделать больше всего. Кстати, а зачем вообще ты этим занимаешься? Зачем изображаешь из себя что-то вроде гида по битве за трон? Шкатулка затаскивает игроков в эту комнату и останавливает их, пока не придет их очередь. Но почему-то его, в отличие от остальных, мне остановить не удалось. Когда я его об этом спросил, он чего-то наплел на тему, что он может вмешиваться в желания других, потому что сам владелец. В общем, если вкратце, хрень какая-то. Тогда я спросил, почему Мария Танаси, которая тоже вроде как владелец, не смогла сделать то же самое. Однако, судя по всему, дело не в том, что она не может. Просто ее очередь еще не подошла. Она все еще остановлена, и потому у нее не было пока возможности почувствовать присутствие шкатулки. Иными словами, да, Ямина может свободно двигаться исключительно потому, что уже был освобожден из остановленного состояния, чтобы сыграть в первом раунде. Короче, да, Ямина воспользовался ситуацией, и занялся всяческими делами вроде просвещения Кадзуки Хасина насчет битвы за трон и скармливания ему лажи. «Не заставляй меня повторяться. Я ведь уже сказал, просто я хочу посмотреть на бессмысленные пляски Кадзу». «Но ведь не только это, правда?» «Ну тогда позволь мне сказать так. Я не намерен давать тебе ответ». «О, довольно наглый ответ, если учесть, что я владелец... И что именно я позволяю тебе тут свободно разгуливать? Ты вообще понимаешь, в каком ты положении? Ну, в общем, даже если ты не хочешь отвечать, то мне пофигу. Не скажу, что мне это вообще интересно». Все, что происходит, правильно, пока оно интересное. Откровенно говоря, это действительно забавно. Смотреть, как дергается обманутый Кадзуки Хасина. Явно удивленный, что я так легко от него отстал, да я именно вздохнул. «Кстати, все забываю спросить. Почему ты выбрал игроками именно нас?» «Ну, а ты сам разве не хочешь сражаться с самыми сильными противниками? На трудном уровне играть куда интереснее, чем на легком, правда? Поэтому я выбрал тех из нашей школы, про кого известно, что они лучшие». «А что насчет Кадзу? Его так лучше мне отнесешь, верно?» «А, ну да. По правде сказать, сперва я хотел взять кое-кого другого». Того второклассника, Рю Миядзаки. Но раз он у нас больше не учится, я отказался от этой идеи. Лучше, если характеристики противников более-менее едины, ты не находишь? Кадзу взамен Миядзаки. Трудно найти кого-то менее подходящего. А, ты снова не совсем честен самим собой, Амина-сэмпай. Я знаю, ты о Хасина-сэмпай довольно высокого мнения. И потом, все не так просто. Конечно, Хасина-сэмпай вообще ни на что не годен, когда один. Но вместе с Маритией он может доставить немало проблем. Да и Ямина неприятно нахмурился. Пожалуй. Но разве ты мог это знать до начала игры? А, ну мне Ора сказал. После этих слов на лице да и Ямины на секунду появилось удивленное выражение, но тут же он неловко улыбнулся. Че улыбаешься? Не обращая внимания. Просто это вдруг приобрело для меня смысл. И он отвернулся к экрану. На экране Кадзуки Хасина трепался с Нойтоном. Да, вот такой клоун меня больше всего и забавляет. Такой серьезный, хотя ни черта не знает. Да и Ямина наблюдал за этим клоуном Кадзуки Хасина так пристально, как будто каждое мгновение имело невероятную ценность. А? Разве тебе не хотелось повеселиться? Что еще за серьезный взгляд? Да и фиг с ним. Слушай, вдруг произнес Дайя Амины, не отрываясь от экрана. Чего? Хочу лишний раз уточнить. Твой NPC не знает ни деталей игры бездельников, ни того, что он сам владелец, так? Если бы он знал, это было бы несправедливо и скучно, ведь правда? И твой NPC так себя ведет, хотя ничего не знает. Держу пари, ты считаешь, что игра бездельников и убийства в битве за трон бессмысленны. А? Ну, разумеется, бессмысленны. А ты по-другому думаешь, сэмпай? Чуть поразмыслив, Дайямина ответил. Я ладно. А вот Кадзу наверняка думает так. Дайямина поднял голову и взглянул на меня. И произнес. Я найду смысл в этой игре бездельников. Почему-то у Дайямины был довольно радостный вид, когда он это произнес. Как меня раздражает этот взгляд. Судя по его выражению лица, такое впечатление, что он верит в Кадзуки Хасина, которого сам же отправил танцевать. Хотя такие чувства не могут существовать между врагами. Но что если эти двое сговариваются против меня? А, не, ну это просто невозможно. Я ведь только что следил за их разговором, и почти все, что происходило в игре, я тоже видел через этот игровой автомат. Если бы они сговаривались, я бы заметил. Да, и даже если не сговариваются, в общем-то, все равно мне плевать.